Ярик. Наученные опытом, в этот раз они решили дежурить по очереди. Славка вызвался первым. Мальчишки выставили будильник на телефоне, и ровно на 2 часа Ярик провалился в блаженную пустоту. Показалось, что заснул на мгновение, и тут же отвратительно запиликал будильник. Ярик нехотя продрал глаза, изо всех сил желая оказаться дома в своей постели. Однако реальности на его желание было глубоко наплевать. Потрескивали дрова в костре, в коридорах подземелья всхлипывали паучьи твари, эхом разносилось клацанье когтей по камню. Славка отключился, едва обняв рюкзак. Уже через секунду он тихонько похрапывал, приоткрыв рот. Чтобы взбодриться, Ярик умылся. Вода в термосе осталась божественно прохладной, и теперь ее можно было не экономить. До источника 15 минут ходу, и он четко отмечен на карте в голове Ярика. Он с наслаждением напился, заодно приглушив в бунтующем желудке чувство голода. Еда? Только когда проснется Славка. Ярик подбросил в костер пару поленьев. Пламя окрепло, подросло, высветив силуэт, неподвижно стоящий в проходе. Дядя Гриша, скрестив жилистые руки на груди, прожигал мальчишек голодными глазами. Ниже пояса человеческое тело резко переходило в паучьи конечности. Отчего казалось, что это корпус манекена, стоящего на странного вида столике. Кожа Ярика покрылась пупырышками, и он на всякий случай подбросил в костер еще немного дров. Остатки сна как рукой сняло. «Мальчик...» Прошелестело существо голосом дяди Гриши. «А я ведь умер, ты знаешь?» «Уходи!» Пробормотал Ярик. Он старался не смотреть на жуткое создание, но полностью выпускать его из виду тоже боялся. «Я умер. Умер насовсем. Тебя это пугает?» С легкой руки Славки друзья назвали тварей пересмешниками. Славка считал, что они умело притворяются, копируют внешний вид, но в разговорах не очень сильны, потому что сами речью не пользуются. Согласиться с другом на все 100 Ярику мешала осознанность, звучащие в искаженных голосах пересмешников. Пусть не все, но они понимали, что говорят. «Тебя это пугает? Ты боишься смерти? Боишься умереть насовсем? Ответь мне, мальчик!» Как бы между делом, Ярик носком подтянул ветку, почти целую на одном конце и пылающую раскаленными углями на другом. «Ты боишься умереть насовсем?» «Боишься, потому что не знаешь. Не знаешь, что ты уже мертв. Вы мертвы, мальчики. Мертвы, как скользкие рыбы, я тоже мертв». «Сгинь!» Ловко выхватив из огня пылающую головню, Ярик швырнул ее в пересмешника. Тварь отпрянула с визгом, слилась с темнотой. Ярик зябко поежился. «Эх, скорее бы Славка проснулся». «Я мертв, и вы мертвы», — раздался шепот. «Я мертв, и вы тоже мертвы». Цепляясь ногами за потолок, паучья тварь повисла вниз головой. На ее лице раскрывались горящие алчные глаза, целых 8 пар. Перед выходом Славка предложил сходить за водой. Идти недалеко, а за свой караул Ярик так часто прикладывался к термосу, что запаса не помешало бы пополнить. Как знать, сколько придется блуждать, исследуя второй ход. Спать хотелось немилосердно, но мальчишки решили, что задерживаться на одном месте, сколь бы спокойным оно ни казалось, не стоит. Потирая глаза и зевая до хруста в челюсти, они собрались за пару минут. Ярик с тоской смотрел, как Славка закрывает контейнер с последними бутербродами. «Сегодня надо доесть, а то испортится», — сказал Славка и впервые выделил по 2 конфеты. Кисловатые леденцы оказались кстати. Сахар бодрил, да и шагал из конфеты во рту как-то уютнее. На мгновение Ярику показалось, что они вновь на экскурсии, и все хорошо, и все живы. Но шорох паучьих лап быстро вернул его в реальность. Незадолго до родника Славка, обладающий более тонким нюхом, нахмурился. «Что-то не так». Подгоняемый тревожным ощущением и неприятным запахом, который вскоре почувствовал и Ярик, друзья устремились вперед. Они выскочили к роднику и застыли, словно врезавшись в стену. Славка не сдержал горестного всхлипа. Ярик же длинный заковыристо выругался. В углублении, где скапливалась вода, плавала какая-то гниль. На дне лежали маленькие косточки с крохотными остатками мяса. Ярик осветил стену, по которой стекал ручеек, заранее зная, что там увидит. Так и есть. Мокрый камень был вымазан чем-то мерзким, пенящимся. Полный едва наполовину термос вдруг вновь подорожал, словно был сделан из золота. «Они лишили нас источника воды», — глухо констатировал Ярик. «У нас больше нет воды». «Хорошо, хоть еда с собой». Славка похлопал ладонью клапан рюкзака. Он пытался не унывать, но получалось так себе. От его слов Ярику почему-то сделалось не по себе. «Еда с собой, да». Мальчишки переглянулись и бросились обратно к перевалочному пункту. Уже через минуту, не выдержав, они бежали, наплевав на опасности и усталость, и все равно опоздали. Когда Ярик выскочил в пещеру, от стоянки во все стороны прыснули черные тени, размером с собаку, а то и побольше. И тут случилось непредвиденное. Фонарь, исправно служивший им все последнее время, мигнул и погас, погрузив пещеру в полную темноту. Ругаясь, на чем свет стоит, Ярик выронил разряженный фонарь. Перекинул рюкзак вперед, ощупью зашарил по карабинам и застежкам. Запасной фонарь был где-то здесь, где-то близко. Но также близко раздавался угрожающий стрекот, и щелкали невидимые зубы. Знакомый голос протяжно завел. «Мальчики, вот вы где, рыбы мои!» Из десяток визгливых голосков подхватили, оспаривая. «Мои, мои, мои, мои, мои!» Лихорадочно зачиркала зажигалка, высекая желтые искры. Осветив Славкин кулак, мелькнул язычок пламени. Факел вспыхнул, заставив мальчишек зажмуриться, а пересмешников отпрянуть. Трясущиеся руки Ярика, наконец, совладали застежками. Запасной фонарик вспыхнул, как солнце, распугав даже самых смелых тварей. Последним в темноте скрылся паук с торсом дяди Гриши на шести тонких ногах. Он обернулся на входе в тоннель и совсем по-человечески погрозил мальчишкам пальцем. «Нет!» – простонал Славка. Ярик молчал, зажимая нос. В пещере нестерпимо воняло. Осторожно ступая, чтобы не вляпаться в бурую жижу, то тут, то там, заливающий пол, он прошел к кострищу. Угли разбросаны в стороны. Вокруг все перемазано какой-то гнилью, но хуже всего. «Дрова! Они растащили дрова!» Пара тонких полешек сиротливо валялись в пыли, испещренные следами паучьих ног. Вот и все, что оставалось от запасов, которых должно было хватить на пару недель. С тяжелым вздохом Славка опустился на пол. «Вставай, вставай, ну же!» Ярик подхватил друга под руку и потянул изо всех сил. «Нельзя сейчас сидеть!» «Почему?» Апатично пробормотал Славка. «Мы все равно отсюда не выберемся, они нас не выпустят!» Ярик вдруг разозлился, но не на Славку, а на подлых пересмешников, лишивших его друга надежды. «Ты бросай это, слышишь, брат? Что значит «не выпустят»? Кто их спрашивать станет?» Он задумался, подыскивая самый мощный аргумент. И осененный чуть не рассмеялся удачной находке. «Эй, ты чего раскис-то? Хочешь, чтобы спасатели тебя в таком виде нашли? Прикинь, открывает Варя газету, а там твое унылое фото на весь разворот. Умора!» Ярик не ожидал какой-то бурной реакции, просто хотел немного встряхнуть друга. Но Славка вдруг вскочил на ноги. Лицо его сделалось строгим, почти героическим, таким, что Ярик все же прыснул смехом. Через мгновение они хохотали уже вдвоем. Так громко и искренне, что неугомонные пересмешники в тоннелях на время притихли.